Глава 21. В мире есть множество способов добиться нужной информации. Самые эффективные и дешевые, впрочем, будут и самыми жестокими. А значит, редко применимыми в обществе, где нужно улыбаться друг другу на публике, а еще как-то вести дела позже. В таких случаях цивилизация подсказывает варианты серьезно хлопотнее и дороже. Подкуп, шантаж, промышленный шпионаж и медовая приманка. Зато эффективно, если вам действительно нужен глобальный контроль над ситуацией, новые технологии или шансы переломить ситуацию в свою пользу, любая оплата будет приемлемой. Но если средства ограничены, противник мало знаком, его окружение недоступно, а пыточный инструмент все-таки никак не получается привести в дело, то остаются старые дедовские методы. «Вот, скажи», — смотрел на меня пьяно Мирен, полуобняв одной рукой и наливая другой водку в мой стакан. «За стеной! Большой город!» Я чуть придержал бутылку, чтобы налитая до краев жидкость не разлилась по столу. Впрочем, лужа там уже была. «Большой!» — поддакнул я ему, забирая бутылку себе и наливая ее остаток в стакан Мирена. Тот грустно смотрел, как пустеет очередная емкость, подпрыгивая последними капельками содержимого по поверхности у верхней грани его посуды. «А вот насколько большой?» — жалобно смотрел он на меня. «Вот если в полдень от края на другой край пройти, то где солнце будет?» Никогда не обращал внимания. Поднял я свой стакан и, приглашая, чуть им качнул. Тот, скорбно выдохнув, поднял свой. «За здоровье!» — провозгласил я, со звоном чокнулся с ним и залил жидкость внутрь себя. По краям стола что-то дружно пробормотали павшие в борьбе с зеленым змеем на 6 интуитивно понятных и на мировых голосов. Свидетельством глобальной битвы было 2 пустых ящика водки в углу комнаты и основательно подъеденные салаты и закуски на столе. Но мы с Миреном еще держались. Вернее, Мирен отчаянно держался, пытаясь меня споить. А я читерил. «За здоровье!» — вяло поддержал он, касаясь губами жидкости. «Пей до дна!» Грозно пресек я халтуру, и тот, недовольно крякнув, влил остальное в себя, тряхнув от накатившей горечи головой. Мирен посмотрел ошаленным видом на полупустой стол, вцепился в недоеденный кем-то кусочек ветчины и закинул его в себя, пережевывая. Я же степенно влил свою порцию в желудок и удовлетворенно положил на желудок левую руку. Хотя из-за стола не видно, как я ее положил. Так же, как не видно зеленоватое свечение ладони, вымывавшие такой очевидный яд, как этиловый спирт из организма. Не бесплатно, разумеется. Голод накатывает только так, успевай только колбасу выхватывать из-под занесенных ладоней собутыльников. Короче, где-то треть стола я в одиночку умял. Полезная особенность самолечения. Еще после кафетерии, до поездки к родителям, ее отметил. Да тогда я опробовал в первый раз. Уж очень не хотелось на родню перегаром дышать и порицательные взгляды от матери видеть. К счастью, стол нам выставили царский. К моменту выхода из портала он был просто заставлен едой и напитками. Потому и остальные из-за моего обжорства в обиде не остались. Все равно всего и всем хватало. Никто косо не смотрел. Ну, а после 4-го стакана и обижаться-то мало кому было. Это они меня подначивали. Кстати, мол, все пьют, а ты чё? Потом, наверное, подумали, что водка слабая, и налегли сильнее. Ящеры им в помощь. Ребята из клуба и наш наниматель успешно избежали грандиозной попойки, и пусть им будет завидно. Не каждый день удается доказать превосходство родной планеты перед залетными, хотя бы в командном зачете. Правда, совсем скоро, когда питье и еда завершатся, и мне все же придется предстать перед местным начальством, вполне вероятно, завидовать им буду я. Отправляться к боссу на провеж было страшновато, оттого оттягивал момент как мог. Например, потихоньку спаивая Мирена. Так бы давно ушел. Вот свалится Мирен, и я пойду. С определенного времени добавился к приятному времяпрепровождению азартный подтекст. А вот я был у хозяина города Бахалура. Так у него войска так много, что если поставить в одну линию, то не пройти мимо и за 1000 шагов. Ого! Был я многословен, потянувшись за новой бутылкой. «Да погоди ты пить, поговори со мной!» — взмолился Мирен. «Вот сколько у вас в городе войска? Я же ведь сказал тебе, а?» Никогда не считал, — качал я головой. Ну вот как ты сам думаешь? Вот если они возьмутся за руки, сколько ты будешь мимо их идти, пока они не кончатся, а? Если возьмутся за руки, то мимо них и за жизнь не пройти, — рассудительно ответил я. Врешь? — возмутился Мирен. На что спорим? — деловито уточнил я. Да на что хочешь? — распалился он. А чего с него взять? Меч — дело интересное, но я все же по копьям. А приличных у них нет. Это мне Мирен только что жаловался. Хорошие копья, как бы ни было удивительно, только у ящериц, прозванных у местных гаурами. И они, ящерицы, качественные берегут, оттаскивая в пылу сражений не раненых, а оружие. Потому как все равно плодятся сотнями за сезон. Хлама же хватает. Его и трофеят вместо собственного производства. Коня просить, как в сказке, так ездить не умею. «На 5 лет службы, спорим?» — добавил я нотки Дэвид Джонса в голос. «А идет!» — загорелся он глазами. «Когда пойдем смотреть городское войско?» И даже протрезвел легонько, перейдя на деловой тон. «Зачем идти в город?» — удивился я, нащупывая в кармане свой блокнот с ручкой. «Вот смотри!» Положил я книжицу на стол, демонстративно распахнул, и ручкой изобразил людей, вставших кругом. «Это воин, это другой воин», — тыкал я ручкой в классическое изображение. «Палочка, палочка, человечек. Видишь?» «Ну?» — прогудел он. «Вот, а теперь?» — соединил я их черточками. «Они все взялись за руки, верно?» «Верно!» — начертил себя рядом и обозначил направление движения. Затем из уважения нарисовал рядом Мирена в его халате с заплатками. «Вот мы идем вдоль строя, а строй не кончается, так? И идти мы будем так вечно!» Довольно отклонился я на спинку стула. Мирен хмурился, пыхтел и точно чувствовал, что его накололи. «Это что?» — тыкнул он рядом с рисунком. «Блокнот». «Продай блокнот». В итоге мрачно выдал он, царапая бумагу ногтем. «Не продам». «Продай. Самую ласковую и красивую жену за него отдам». Хлопнул он по столу кулаком. «Нет!» — в священном ужасе отодвинулся я. «У меня их и так 3». «Так будет 4». «Да меня и эти 3 уже с ума сводят!» Вздохнул я горестно. «Так продай!» — недоумевал Мирен. «Не могу. Люблю я их!» Признался я собутыльнику, дотягиваясь-таки до новой 0,75 на полу. А затем поставил на стол, да так и замер с ней в руке, грустно уставившись на столешницу. «Вот как оно!» Понятливо вздохнул тот, сам перехватил у меня водку и набулькал себе и мне. «Как сговорились между собой, все мозги мне вынесли», — пожаловался я. «Эх, неопытный ты, Сергей Никитич Кожевников. Кто ж всех жен вместе держит? Каждый надо отдельный замок». Попенял он по-отечески и обозначил стаканом тост. «И будут они кроткими и тихими». За такое действительно стоило выпить. «Так я старался их не знакомить». «Да что уж теперь!» Грустно махнул ладонью и потребил прозрачный продукт. Даже легкое опьянение снимать не стал, уж больно настроение накатило соответствующее. «Вот у тебя какой замок?» Пьяно поинтересовался Мирен. «Большой». Икнул я и придержал себя за грудь. «Ой, 9 этажей!» «Да ты что? А комнат сколько?» Завистливо распахнул он глаза. «Больше 1000». Если с прихожими считать и кухнями, наверное, так и выйдет. Но живу я только в 2 или 3. Тут уж поправился для честности. «Слушай», — шепнул он тайком, — «ты такой богатый, и ботинки у тебя красивые. Почему ты с этой швалью возишься, а? Скажи, они же все не настоящие». Под конец он распалился так, что чуть не произнес достаточно громко, чтобы быть услышанным потенциальными микрофонами. Осадил его я. «Я на тебя пришел посмотреть». Ткнул я его пальцем в грудь. «И какой я?» Выпрямил он спину, но небрежно завалился чуть в бок и кое-как выправился за столом. Последний стакан, видимо, оказался той соломинкой, что ломит хребет даже такому верблюду, как Мирен. «Настоящий». Ткнул я снова его пальцем и веско произнес. «А то ж!» Расправил он плечи. «Вот скажи, ты как 3-е имя получил?» Пользуясь уже очевидно осоловевшим взглядом, решил я тронуть сокровенную тему. «Да как все. — мотнул он головой, заваливаясь плечами на стол. «Учитель дал? Белилит дашь, скотина!» Ожесточился его голос от воспоминаний. «Всех кидал в такие дыры, чтобы опыта набрались, а потом наш опыт отнимал!» Зло проскрипел Мирен в мутное отражение на столешнице. «Но я его все равно убил и пожрал его суть!» Завалился Мирен лицом в салат, продолжая тихо и несвязно ругаться на своем языке. «Вот как! Интересно!» Надеюсь, последний вопрос он завтра не вспомнит. Что до проигранной им мне службы, тут и сам напоминать не стану, так как стребовать долг мне нечем. Не в милицию же идти, если Мирен упрется и станет несознанку изображать. А сам он в слуги не пойдет. Не дурак быть честным в нашем неспокойном мире. Так что пусть будет частью шутки. Да и зачем он мне? Маршем с его головорезами возле подъезда ходить? Тронул Мирена за плечо, тот всхрапнул, пробормотал что-то невнятное, но включаться обратно отказывался. Значит, и мне пора честь знать. С этими закрытыми окнами и не разобраться, сколько уже времени. Внутренние часы подсказывают, что уже под 11 часов ночи, но тут без гарантии. Пошарил по карманам, деньги есть, не пропали, как и документы. Значит, будет такси, будет и родная постель. Телефона, жаль, нет, так и остался в клубе. А школу мне сейчас никто не откроет. Ничего, прорвемся, главное на дорогу выйти. Только выбираться отсюда как? Подошел к ближайшей двери и подергал туда-сюда, заперто. Нет, один код я кое-как помню, но остальные знать не знаю. Чуть беспомощно обернулся на помещение. Не тут же ночевать. Затем перевел взгляд на потолок, разыскивая камеры, о которых говорил Михаил. Вроде как нашел одну, вмурованную в самый угол, только линза и проглядывает еле-еле. Помахал ей руками, пантомимо изобразил, что очень хочу домой. Должен же кто-то смотреть, следить. Или не должен? Взгрустнулась. Да еще природа запросила свое. Так-то тут есть клозеты, за незапертой дверью рядом с раздевалкой. Из философских побуждений в этот раз использовал портал. Из марева портала выглянуло хмурое незнакомое лицо и осуждающе посмотрело на меня. «Извините», — повинился перед ним, застегивая ширинку. «Там ваши за столом уснули. Забрать бы». Тот пробормотал что-то непонятное и возмущенное и вновь скрылся в другом мире. «Сам такой». Без энтузиазма отозвался я и потопал обратно. «Ладно, хоть нет у них и на мировой милиции, чтобы забрать в околоток по столь стыдному поводу. Да и я тоже хорош. Пьянь инопланетная». Сходил помыть руки и вернулся обратно в комнату. Благо догадался бутылкой дверь подпереть, чтобы не закрылась. «Эй!» Раздался молодой голос от третьей, до того ни разу не открывавшейся двери. За приоткрытой створкой стоял парень лет 17, со жгуче черными волосами, темноватой кожей и равнодушным взглядом. В руках его был сотовый телефон, на плечах белая футболка на выпуск поверх шорт. Сам он подпирал дверь, чуть расставив босые ноги в сланцах. «Дядя с тобой говорить хочет!» Это выходит племянник Андраника Наопетович. «Не самому же ему за мной ходить?» Хотя увидеть в качестве гонца Михаила или других ребят было бы предпочтительней. Коротко кивнув, оглянулся на стол, переложил Мирена в чистую тарелку и пошел к открытой двери. Парень пропустил меня, затем закрыл створку и указал на деревянную лестницу, вившуюся ступенями наверх сразу за входом. Была еще дверь под лестницей, но за непрозрачным массивом не разглядеть, что там. Может, даже улица. Вернее, охраняемая территория бетонного завода, с которой еще тоже надо как-то выбираться. Восходящая лестница круто развернулась, вновь поворачивая нас лицом к двери, но на этот раз второго этажа. Парень отодвинул меня плечом, встав возле электронного замка с цифровым кодом, и выразительно посмотрел в мою сторону. Пришлось отворачиваться и подсматривать пароль затылком. 6 цифр, повторы тройки, четверки и семерки. Дверь позади клацнула, сообщая, что можно уже поворачиваться и идти дальше. Хотя вроде как уже пришли. Помещение размером с зал, где мы ужинали, занимал всего 1 человек. Андраник Наопетович сидел за массивным столом, заставленным десятком небольших мониторов, отражающих виды на коридоры и комнаты внутри здания. Чуть дальше стола горел красной кнопкой кулер с установленным баллоном воды. Там же на тумбе примостилась кофеварка. За спиной хозяина дома мудро смотрел с настенного портрета неизвестный мне южный человек. Перед ним, напротив стола, стояло незанятое кожаное кресло. На него тут же присел паренек, невозмутимо поставив ногу на ногу и уткнувшись в экран телефона. Другой мебели и предметов обстановки в помещении не было, так что остался на ногах. Окон, кстати, тоже ни одного. Освещение шло от нескольких люминесцентных ламп, запрятанных в короба меж панелями фальшпотолка. Вряд ли тут принимали клиентов или, как выражались остальные, гостей. Служебные помещения для своих, как по виду, так и наполнению. Для клиента же полезно бы добавить роскоши и мистики. Зря, что ли, Мирен так старался устроить шоу с раскраской. Ему ведь для работы это было вовсе не нужно. В общем, пока стоял, отвлекал себя посторонними мыслями. Хозяин кабинета не торопился обращать на меня свое внимание, нагнетая тишиной и прокручивая раз за разом видеозаписи на центральном мониторе. В ушах Андраника был небольшой проводной наушник, но я и без звука прекрасно помнил, о чем мы говорили с Миреном около часа назад. Именно эти эпизоды раз за разом крутил суровый мужчина за столом. Мирен цокал языком, разглядывая алый цвет вина в прозрачном бокале на свет лампы, и рассуждал, что оно почти настолько же хорошо, как с виноградников какого-то очередного его друга. У Мирена все из его мира было лучше, чем наше. И на каждый овощ с фруктом находился друг, кто растил его вкуснее и больше. Только кушать от чего-то предпочитал он в нашем мире. Впрочем, беседу он вел скорее из желания подначить или узнать, где все это растет у нас, далеко ли эти сады и пашни, и как ему туда проехать. Я же отвечал стандартно. Он на экране. Убираю его бокал в сторону, вручаю стакан водки и коротко обозначаю «за урожай». Короткий момент перемотки, и вот уже изрядно пьяный Мирен втолковывает мне, тыкая себе ладонью в изображение на своей футболке. «А знаешь, кто это?» «Это Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна. 6 имен. Когда-нибудь я буду таким же великим. И мое следом. За тебя». «Пришел, да?» Чуть шевельнулся Андраник, ставя видео на паузу и снимая наушник. Я коротко кивнул. «Вкусно поел?» Посмотрел он устало и скорее без особых эмоций. «Вкусно. Пил как? Понравилось?» «Понравилось. Стол был на 30 000. Правой рукой открыл он ящик стола, затем положил на столешницу небольшую стопку 5000-ных. «Вот твои 50. Снимаю 10. Продемонстрировал он, убирая 2 купюры. Оставшаяся сумма была легонько придвинута в мою сторону. Я чуть шагнул вперед, подобрал деньги и, не пересчитывая, положил в карман. «Чтобы я больше тебя здесь не видел!» Стал его голос жестче, а взгляд обрел холодную жестокость. «Артур, проводи человека до дома!» После этого Андраник полностью потерял ко мне интерес, вновь вернувшись к наблюдениям за экраном. Разве что на секунду отвлекся, когда Артур требовательно протянул к нему руку, чтобы вложить в нее брелок ключей от ленд-круизера. Собственно, на этой машине меня и довезли до дома, в очередной раз не спросив адреса. Других машин, кстати говоря, у домика не оказалось. Клиент, понятно, уехал домой радоваться или в клинику подтверждать результаты. Ребята же не дождались, да и наверняка в курсе решения руководства. Моя эпопея с чужим порталом завершилась, едва начавшись. Может, так и правильней. Информацию я получил в достаточной мере, а для всего остального у меня свой портал есть. Уже хорошо, что живым оставили. Проняла до дрожи мысль, когда уже подъезжали к дому. 5000 с тебя, нагло заявил Артур. «Недорого. Машина хорошая, ночь, ты при деньгах, нормально?» Качнул он плечом. Легких денег было не особо жалко, но и наглость поощрять не хотелось. Впрочем, ящер с ним. Пусть этот день быстрее закончится. «Ну, держи. Хотя стой. Мои ребята когда уехали?» Задержал я руку с купюрой. «Как дядя прогнал, так и уехали». «Подожди, совсем прогнал?» Удивился я, чувствую, как прорастает в душе тягостное ощущение. «Пока нет», — ответил Артур довольно, размещая купюру в карман шорт. «Почему?» «Братья не приехали». Затем спохватился и прикусил язык, глянув зло. «Все, иди». Хлопнул дверью и отправился через темноту двора к своему подъезду. «Значит, штатная ротация состава. От незнакомых случайных к родне, надежной и проверенной. Если кормить, то, понятное дело, своих. Ребят надо предупредить». Прошумели двери лифта, забирая на родной этаж, поприветствовавший светом умной лампы, мельком глянул на дверь. Ни одного нового ругательства. И то хорошо. Зашел к себе, скинул стирку, обувь, одежду, принял душ и уже потом обратил внимание на часы. 2:15. Посмотрел на компьютер, который уже 4 дня кряду не включал, махнул на него рукой и завалился спать. Завтра будет новый день, и нужно встать свежим и бодрым, чтобы придумать, где и как построить еще два замка.